Говорящий мрамор. Выбор сделать помогло ему письмо у Ганебия. «Я должен покраснеть за нас, не сумевших понять вас», — писал он, «не способных достойно оценить вас, друг Эрзи. Теперь, когда вы так далеко, и когда, кажется, другая страна показала себя более гостеприимной, чем наша, я вспоминаю, с каким невниманием отнеслись здесь к вашему творчеству. Она оказалась слишком вне наших эстетических и моральных концепций». Герман Лопатин застал Эрзю за чтением этого письма. «Стало быть, в Милан, — почти утвердительно сказал Лопатин, — туда и сегодня же. Будете провожать? Без особой радости, но буду. Я тоже не люблю разлуки с хорошими людьми, а с друзьями тем более». «Далеко ты сейчас видишь, Степан Дмитриевич. Да и подъем твой очень крут. Житейские бури вокруг тебя такое заиграют, что и сорваться не мудрено. Смотри, с такой высоты лететь еще страшнее, чем подниматься. В мире искусства идет настоящий шабаш на Лысой горе. Я хочу, чтобы ты никому не угождал во имя дружбы». «Медведя можно сделать послушным, если вдеть ему кольцо в ноздри», — с безобидной усмешкой вспомнил скульптор эрзианскую пословицу. «От твоего искусства люди ждут такой силы и такой чистоты, такой правды и такого совершенства, чтобы оно возвышалось над всем предшествующим и утверждало предчувствие радости и победы», — продолжил свою мысль Лопатин. «Нам нравится трагизм, драматическая взволнованность образов, страсть отрицания и убежденность правоты борьбы со всем порочным в жизни. Но новое искусство должно еще убеждать, что борьба с порочным миром имеет великую положительную программу. Она накалена огнем веры в творческую силу пролетариата и в людей труда вообще. Поэтому твое искусство должно быть широко, как океан, и плодотворно новыми сходами, как поле, которого пока еще никто не видел». «К тому и иду, — возбужденно сказал Эрзя. — Того и добиваюсь, чтобы не стыдно было перед всеми, кто сжигает себя во имя большой правды. Я чую, что ты меня хочешь попридержать около самого большого костра. В Париже больше наших. Согласен. И я буду в Париже. А теперь хочется вдоволь отработать руку на мраморе. Не забывай, что страсть без мастерства — это костер без огня. А ведь Италия дала миру Микеланджело. У него я еще кое-чего не добрал. Поеду к своему главному профессору». И Эрзя засмеялся. Лопатин понимал скульптора и был уверен, что этот человек не поскользнется на избранном пути. Эрзи теперь не был обременен вещами. Скромность человека из простой крестьянской семьи была неотъемлемой частью его житейской натуры. Марта, печальная и тихая, помогла ему собраться в дорогу. В чемодан положили пару чистого белья, рубашку-косоворотку, несколько книг, фотографии со сделанных работ, вырезки из газет и журналов со статьями о его произведениях. Все это прикрыли дорожным плащом, и на том сборы были закончены. На привокзальном перроне они все втроем мирно гуляли среди празднично одетой толпы. Лопатин шутил, а Эрзи по-мальчишески заразительно смеялся. Даже печальная Марта добродушно заулыбалась. Лопатин поддерживал Эрзю, обняв сильно рукой за спину. Люди то и дело оборачивались и смотрели на них. Их, видимо, смущал крестьянский вид Эрзи, одетого в простую толстовку, в грубые парусиновые штаны, заправленные в рыжие простые сапоги. День был по-южному теплый и ласковый. Природа буйно цвела. Подошел поезд, друзья обнялись. «Писем, конечно, от тебя не следует ждать. Мордва ведь еще не научилась писать», — пошутил Лопатин над привычкой Эрзи, не любившего писать письма. Но Эрзи только улыбнулся и легонько помахал рукой из окна отходившего вагона. Он был в хорошем расположении духа. Все складывалось как по задуманному. Он признан в мире искусства. У него появилось много друзей. Да и деньги, которые всегда дают знать о себе человеку свободной профессии, опять у него завелись. Он начал расходовать их уже в вагоне. На каждой станции что-то покупал и угощал всех, раздаривал женщинам цветы, платил высокие гонорары бродячим певцам, самодеятельным дрессировщикам попугаев и белых мышей. покупал детям игрушки, а миланскому другу Уганебе принес такую уйму ненужных сувениров, что тот, встретив его на перроне миланского вокзала, долго не мог прийти в себя от смеха. Эрзя, обвешанный всевозможной чепухой, был недоступен для дружеских объятий. Милан ему, как и в первый приезд, показался приветливым. Поделившись новостями и погостив несколько часов в роскошной квартире своего друга, Эрзя смотрел, как детей свои уцелевшие скульптуры, хранившиеся у Уганебия, и отправился на поиски Вальдемара. Но тот покинул город и уехал в неизвестном направлении. Тогда он посетил рабочие районы, где были созданы скульптуры, принесшие ему первую славу. Бедные люди, в памяти которых он остался добрым и несчастным, были рады встрече с ним. Набежала целая ватага детишек. Подошли женщины и старики. Несколько раз бегали за гостинцами и угощениями. Расстались уже совсем затемно. Эрзя, уставший, но довольный встречей со старыми друзьями, жизнь которых текла однообразно и бедно, как и прежде, в грустном настроении лег спать в фешенебельном номере гостиницы против вокзала. Эрзия привык к одиночеству. Он не любил никого стеснять. Так всегда складывалось в его жизни. Еще в детские годы он с Христофором уходил спать на сеновал, мотаясь по Поволжью с богомазами, пристраивался в церковных сторожках. А когда появились мастерские, его кровать всегда была по соседству со скульптурами. Вот и теперь, приехав в гости к другу, он не мог остаться у него на ночлег. И Уганебия, изучивший до тонкости его характер, не обижался. Эрзи лежал одиноко, одолеваемый своими думами. Его серьезно озадачила беседа с Германом Лопатиным. Первонаперво в его сознании возникал смутный бунт против того, что кто-то беспокоится о направлении его творчества, пытается вмешиваться в сокровенный ход его мыслей. А затем, перебирая в памяти страницы жизни великих мастеров резца, успокаивался, потому что ни один из этих творцов не оставался без единомышленников, советчиков и друзей. «Слушай всех, а делай по-своему», — промелькнуло у него в голове. И он мягко улыбнулся, как бы соглашаясь иметь духовные контакты с верными людьми. Уганебия провел большую подготовительную кампанию, чтобы церковные круги и мужи города Специя, построившие новый собор, украсили его скульптурами, которые мог бы сделать самый талантливый художник современного мира, каким, по его веским доказательствам, являлся Степан Эрзи. Итальянцы всегда с неохотой давали заказы иностранным мастерам, а к Эрзи они вообще относились с недоверием за его левые настроения. Не забывали и его скульптуру «Поп». Только изобретательность Уганебия, который к этому делу подключил руководителей Лигурийского рабочего кооператива, склонила духовные власти заказать Эрзи большую статую Иоанна Крестителя, которую предполагали поставить у входа в храм. В творческие замыслы Эрзи религиозные сюжеты теперь не входили. Представителей города Специи он встретил холодно и, к изумлению заказчиков, почти отказал им. Уганебия, узнав о таком непредвиденном обороте дела, немедленно приехал в Карау. Между друзьями состоялся серьезный разговор, чуть не закончившийся ссорой. «Ты нищий!» — горячился Небе. «Люди потребуют долги, и тебе не миновать позорного бегства из Италии. Таких денег, какие ты задолжал, ни один богатый меценат не возьмет на себя». «К черту! У меня есть свои творческие планы». «Планы? Это хорошо, но ведь и надо еще жить!» «Жить, жить! Вот черт!» «В данном случае, маэстро, не живи как хочется, а живи как можется!» «Похвально, что ты говоришь, мой друг. Нельзя ли найти другого выхода?» «Другого выхода пока нет!» Уганебия бросил ему свою статью с трактовкой образа Иоанна Крестителя и ушел, крикнув с порога. «Завтра приду с заказчиками!» Ночь для Эрзи была бессонной и тревожной. Он прочитал блестящую статью Уганебия о правде жизни, которую вот уже тысячи лет стремятся убить различного рода узурпаторы. Но она жива, хотя и истекает кровью. И давно бы уже высохла нива жизни, и земля превратилась бы в пустыню, если б за правду не стояли народы, и не шли за нее на эшафот лучшие сыны человечества. Таков был смысл статьи итальянского друга. Эта мысль зажгла Эрзио, и он стал в своей памяти перебирать сказания евангелистов. Помнил Эрзио, что было сказано об Иоанне Крестителе в Евангелии от Иоанна. «Был человек, посланный от Бога. Имя ему – Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него». Иоанн спросил: «Кто ты?» «И я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. Евангельские легенды представили мифическое лицо христианской религии в ореоле необыкновенной доброты, скромности и преданности истине. Эрзио, воскрешая в памяти давно прочитанное, в образе Иоанна Крестителя представил себе тип идеального человека, созданного народной фантазией, сосредоточенной на поисках путей избавления от мук и страданий. «Это возвеститель правды на земле», — подумал Эрзио и загорелся от своей догадки, представив, как евангелисты для своих целей приспособили народную правду. Он метался по комнате, как в бреду. Горничные несколько раз подходили к его двери, беспокоясь, не случилось ли что с маэстро. Эрзио же от внутренних размышлений переходил к разговору с самим собой. «Вот черт! Веками большие массы людей гибнут от насилия, от кучки злодеев, узурпирующих власть. Растлеваются нравы, люди теряют человеческий облик, все становится на грань гибели. Народ уже не находит путь к истине. Я не собираюсь искать нового бога, и уж тем более ваять его образ. Но ведь, черт возьми, миллионы массы веруют и ждут своих радостей на том свете. Так пусть мой Иоанн Креститель возбуждает в них дух протеста против ада мирского и зовет бороться за земной рай». С этими мыслями Эрзий заснул почти под утро. Спать ему долго не пришлось. Пришел Небия с заказчиками, и, к его удивлению, скульптор, ни о чем не расспрашивая, не поднимаясь с кровати, выкрикнул в обычной своей резкой манере: «Ну, буду делать!» И с головой накрылся одеялом. Уго Небия был обрадован. Зная привычки друга, спустился с заказчиками в ресторан, где обговорил за Эрзио все условия. Когда он поднялся в номер, скульптора уже не было на месте. Уго Небия нашел его в мастерской, ворочавшего рычажками огромный монолит мрамора. «Что ты задумал делать, друг?» «Как что? Иоанна Крестителя рубить? Так надо же подготовиться, показать эскизы, а то потом и гроша ломного могут не заплатить. Я сделаю им Иоанна, а там пусть как хотят». Уго Небия не стал спорить. Он боялся, как бы не испортить настроение друга, но мягко заметил ему: «Храм готов. Надо определить размеры работы на месте. Куда лучше поставить и в какую величину вырубить. Для удобства и работать на месте будет легче. Так пусть везут меня туда. Я готов». На то мы порешили. Эрзио вместе с заказчиками поехал в город Специю. Фигуру Иоанна Крестителя в огромный рост он рубил на виду у всех. Весь город перебывал на месте рождения нового образа художником. Прихожане католического собора просто не отходили от него. Скульптура Иоанна Крестителя была изваяна из мрамора в короткий срок, и слух об этом распространился на всю округу. К новому католическому собору, в нише которого над входом в храм была поставлена скульптура, собралась масса народу. Сюда шли пешком, ехали на поезде, плыли морем. Это был настоящий праздник для тысяч итальянцев и для самого скульптора. Всех поражало чудодейственное мастерство исполнения скульптуры. На народ смотрело живое лицо земного человека, от которого трудно было оторваться. Этот человек заставлял думать каждого и как бы повелевал взглянуть вовнутрь себя самого и ответить на вопрос: «Разумно ли ты живешь, человек?» «Из лучших скульптур того времени, — пишет советский писатель Борис Полевой, — мне лично довелось видеть лишь эту статую Иоанна Крестителя и поныне стоящую в нише над главным входом в большой католический храм. Это действительно отличная скульптура. И хотя годы уже покрыли ее темным налетом, фигура не потеряла своей торжественности, какой-то плывущей легкости. Италия — страна прекрасных скульптур. Итальянские церкви — это музей ваяния и живописи. И то, что Иоанн Эрзи не выглядит выскочкой, порвеню в компании святых, принадлежащих резцам знаменитых итальянцев, служит уже достаточной оценкой мастерства скульптора. В то же время этот Иоанн очень выделяется среди своих итальянских коллег-святителей. Сразу бросается в глаза какая-то подчеркнутая народность. Больше того, простонародность образа. В лице святого, изображенного стройным юношей, что-то такое крестьянское. Может быть, даже русское. Этакой ранней мудростью бывалого мужицкого парня отмечено это задумчивое, простое лицо. Статуя Иоанна Крестителя наделала много шума. Она не совсем понравилась некоторым членам католического синклита, но они молчали, так как огромная масса народа воспринимала его восторженно и устроила целую демонстрацию в знак высокого уважения к скульптору. Сам Эрзи не давал никаких объяснений. Его недоброжелатели стали обвинять скульптора в падении таланта и даже в продажности. Слухи дошли и до парижской русской политической эмиграции. Герман Лопатин помчался в Италию, чтобы убедиться, не сошел ли действительно Эрзи с реалистического пути творчества. Он нашел своего друга в Карраре и вместе с ним поехал в Специю. Всю дорогу они молчали. Эрзи, догадываясь об истинной причине приезда Лопатина, внутренне ухмылялся, надеясь, что несокрушимый на сей раз обмешурился. А Лопатин, зная своенравный характер своего нового друга, не хотел преждевременно показывать своего гнева. У католического храма в Специи толпились люди. Они смотрели на нишу, где была выставлена статуя Предтечи, и оживленно спорили. Лопатин смешался с толпой и тоже стал рассматривать скульптуру. Эрзи, по выражению его лица, уловил, что строгий судья вынесет приговор в его пользу. «Да», — твердо произнес Лопатин, — «умеешь ты заставлять людей думать о своей судьбе. Этот простоватый муж мудр и строг. Большие страсти кипят в нем. Мускулистая сила фигуры», — думал Лопатин вслух. «Устремленность светлой мысли. Живая кровь». «Как это тебе удается, Эрзи?» «Вот и удается», — улыбнулся Эрзи и взял Лопатина под руку. На обратном пути в Каррару Лопатин высказал мнение товарища из Парижа, что Эрзи пора бы уже поближе переехать к высоким кругам русской эмиграции. Как-никак, там больше сведений о России. Кроме того, могут найтись люди, которые напишут о нем. Эрзи согласился с Лопатином, так как и сам мечтал об этом. Пока Лопатин предложил Эрзи переехать к Амфитеатрову. «Он тебе предоставит мастерскую, мешать не будет, а пользу хорошую принесет. В политике Амфитеатров далек от нас, но перо у него бойкое. Глядишь, явится твоим популяризатором в России, тем более, что восхищен тобой. Слыхал я, как господ Романовых он на весь мир осрамил. Да, Романовым здорово попал от него. За этот фельетон против царского двора его даже сажали. Но минусинская ссылка не сделала Амфитеатрова революционером. Каша у него в голове. А в искусстве разбирается хорошо. А что у него в голове-то тебе не страшно, ведь даже в мышеловку католиков не попался», — рассмеялся Лопатин. Герман Лопатин познакомил Эрзи с Амфитеатровым. Эрзи переехал жить к нему в Леванто. Александр Валентинович Амфитеатров радушно принял скульптора и чистосердечно признался, что видит в нем великого художника, прославившего своими работами на весь мир Россию. Он ввел его в круг своих многочисленных знакомых, не докучал, был предупредителен и давал полную свободу для творчества. Католический храм в Специи щедро вознаградил скульптора за статую Иоанна Крестителя. Поскольку новый храм из-за образа, созданного Эрзи, стал очень популярен в Италии и приносил много дохода от верующих. Эрзи расплатился с многочисленными долгами и вместе с Уганеби отправился рассчитываться за мрамор и за труды рабочих по его доставке. Рабочие категорически отказались от платы. И тогда Эрзи решил спор по русскому обычаю. На все деньги, что полагались на плату долга, он купил вина и разных угощений, и тут же у каменоломен, где ваял свою скульптурную группу братства, устроил пир. Это была трогательная встреча, символизировавшая братство русских и итальянских тружеников, а также признание рабочим классом Италии выдающегося мастера современного пластического искусства. Речь у Ганебия на этой встрече была воспринята как голос рабочих Италии, которые, может быть, были первыми свидетелями рождения могучего скульптора, самого близкого людям труда. Ее он закончил такими словами. «Он мордвин. Он и русский. Он и итальянец. Он принадлежит всему человечеству. И мы безмерно благодарны, что сейчас он среди нас и по-братски разделяет наши семейные ценности». Эту речь слушали не только те, что сидели за угощением, но и огромная толпа народа, собравшаяся полюбопытствовать на необычайное пиршество великого маэстро с простыми людьми Италии. И те, кто внимательно слушал оратора, и те, кто в непосредственной близости разглядывал самого Эрзио, гордились, что их почел своим присутствием такой сказочный художник. Восхищались, что о нем достойно говорит их блистательный земляк, проникавший в творческие тайны этого загадочного человека. Конец речи оратора был подхвачен могучим и чистым, как шум водопада, громовым возгласом. «Виват Эрзио! Фрумос Небиа! Виват Фрумос!» неслось по каменоломням, уходило далеко-далеко, поднималось в глубеющее небо, оставляя впечатление, что эта сама слава Эрзи садилась на крылья пролетающих птиц и разносилась по всему свету. В мастерскую, в роскошный особняк амфитеатра во Леванто, Эрзи прикатил в новеньком автомобиле. Он оживленно говорил громко, смеялся и часто повторял на рязанском языке «Пек паро!» «Очень хорошо!» Встреча с карарскими рабочими влила ему свежие силы. Лицо его светилось вдохновением, а по всей фигуре чувствовалась величественная осанка. Александр Амфитеатров с недоумением смотрел на него, скрестив на груди руки. «Ну, мордвин, хоть и на престол сажай! Прямо-таки царская осанка! Не подумаешь, что твои родичи только и знали, что в земле ковыряться, дикий мед доставать, да на медведя с рогатиной ходить!» — с ехицей подшучивал российский аристократ над бедным мордвином. Эрзи еще немножечко хмельной и вообще чуткий к насмешке был задет за живое. Он повернулся в полоборота и с небрежно взмахом руки в сторону господина выговорил. «Александр Валентинович, не забывайте, что в мире выше царя есть народ, а я его сын». Амфитеатров был ошеломлен не столько дерзостью Эрзи, сколько чувством его национального достоинства. От слов Эрзи он как бы онемел и всегда красноречивый, заядлый полемист, не нашелся, что сказать. Стоявший рядом с ним высокий, стройный Зиновий Алексеевич Пешков, приемный сын Максима Горького, хохотал безудержно и, наконец, сорвался с места, закружил Эрзи в своих объятиях и, целуя его, приговаривал. «Вот это по-нашему! Вот это здорово! Скушал, Александр Валентинович!» Остроумный и жизнерадостный Зиновий Пешков разрядил неловкую обстановку, и сразу же все стало по местам. Ночь они провели за дружеским столом, рассказывая житейские анекдоты. Заводили граммофон и слушали русские песни в исполнении Шаляпина. Пели сами и разошлись на утренней заре. Эрзи жил в своей мастерской. Зиновий Пешков провожал его туда в обнимку. Присел с ним на край жесткой постели и, глядя, как с пылом и жаром поднимается южное солнце, обратился к Эрзи. «От души вам завидую. Широко плаваете, и все по неведомым океанам. Порой, поди, не знаете, куда ваш корабль проложит курс на завтра». «Положим, я свой курс хорошо знаю, хотя и прокладываю его порой на ощупь, доверяясь интуиции. Вот и сегодня во мне созрел бунт». «Против кого? Если не тайна, прошу удовлетворить мое любопытство». «Делал я Иоанна Крестителя, и передо мной стеной встала власть, Она проклятая, если не в руках у трудового люда, все пожирает, все растлевает, дотла губит. И не только тех, у которых на шее сидит, но и самих властителей. Найдется же, в конце концов, человек, который разумно будет править людьми, и власть искупит все свои жертвы, — успокаивал Зиновий Пешков. «О нет, храбрый муж! Началась невесть с каких времен, и, видимо, тысячу раз доказала, что власть пока губительна. Вот подумайте, христианство родилось как протест против губительной силы власти. Оно провозгласило, что власть есть дерево, не приносящее плодов, которое надо срубить и сжечь в огне неугасимом. Но и оно ведь пришло на служение власти, мой великий маэстро. Поэтому и выходит, анархия — мать порядка, не так ли?» «Не так, не так!» — вскочил Эрзя с кровати и, попыхивая своей мордовской трубочкой, которую вытаскивал изо рта только когда спал, резко отрубил. «Я признаю власть только самого народа и верю, она будет!» На том разговор был прерван, и знакомые любезно разошлись. Эрзя, захваченный идеей разоблачения и разрушения тлетворной силы узурпированной власти, искал исторический прототип. Для этого он перелистал историю 12 Цезарей с Витония, ознакомился с памятниками художественной литературы, с упоением прочитал роман польского писателя Генриха Сенкевича «Камо Гридеши». Амфитеатров дал ему прочитать свое произведение «Звери с бездны», в котором раскрывалась кровавая диктатура Нерона и очень ярко была описана его мать Агриппина, дочь племянника Тиберия. Эта женщина с лицом ангела и сердцем зверя, хитростью змеи и лаской матери, шла к неограниченной власти. Она упросила мужа, римского императора Клавдия, усыновить 16-летнего Нерона, своего сына от первого брака, и, добившись этого, отравила Клавдия. Нерон хитростью и жестокостью превзошел свою мать, а вероломстве и впадении нравов не знал равных. По его приказу были осуждены на смерть писатели и философы Рима, Петроний и Синека, из-за зависти. Он приказал убить и мать, Агриппину. Порочное чрево Агриппины породило зло страшнее ее самой. На этом типе и остановил свой выбор Эрзи. В ней, как в фокусе, сошлись все страшные пороки власть имущих. Эрзя увидел в ней, как человеческие таланты, вместо того, чтобы множить и обогащать добро на земле, приносятся в угоду эгоистической страсти властвовать, а само властвование доводит до безумства и до уничтожения всякого человеческого достоинства. Этот страшный и разрушительный порок, каким художнику представлялась власть узурпаторов, неизлечим. И Эрзя решил учинить над ней свой суд. Скульптурный портрет Агриппины был вырублен за несколько дней. И когда знакомые собрались смотреть эту работу, они были поражены силой психологического воздействия образа. Александр Амфитеатров, много лет работавший над изучением этого периода римской истории, удивился художественной проницательности Эрзи, сумевшего уловить в Агриппине главные черты ее характера и отобразить их с огромной впечатляющей силой. Он не мог удержать своего восхищения и пояснил собравшимся. «А я 15 лет жизни истратил на изучение Неронова века, и, в частности, судя этой вот самой госпожи Агриппины, столь излюблены живописцами, скульпторами и поэтом». Литератор говорил взволнованно, с некоторой творческой завистью, но удивляясь художественному прозрению Эрзи. Зиновий Пешков, присутствовавший при первом осмотре скульптуры, с присущей ему прямотой признался. «Ты, Эрзя, могуч как художник, но твой гуманизм страшен». Эрзя подошел к нему с внутренним напряжением, как будто у него в карманах были сжаты кулаки, и с улыбочкой, глядя ему в глаза, резко бросил в лицо короткую фразу. «Ты раб властей, а мог бы быть достойным сыном человечества!» И устало вышел из мастерской. «Я все равно не в обиде на вас, маэстро!» — грустно отозвался Зиновий Пешков. «Может быть, с печалью сознавший, что свою неукротимую энергию яркий ум растрачивал на благо сытым». Эрзи наскучило лощеное общество Амфитеатрова, которое пыталось казаться передовым, думающим о судьбах России и мировой цивилизации. Ему было даже неловко, что эти умные люди, стоявшие у подножия событий, полагали, будто находятся на их гребне. Поэтому он вскоре собрался и выехал в Париж. Справедливости ради стоит сказать, что амфитеатр, покоренный мощью художественного гения Эрзи, сделал много для прославления его имени среди русского общества. В газете «День» он опубликовал несколько статей, в которых высоко оценивал быстрый творческий взлет самобытного скульптора. Подводя итог своим итальянским впечатлениям об Эрзи, он оповещал русское общество. «Эй, растет же этот странный, одинокий, упрямый художник. Не по дням, а именно по часам. Работы, которые я видел выходящими из-под его молота прошлым летом и восторгался ими, сейчас, после нового посещения его мастерской, кажутся мне детскими и слабыми». Так могуче шагнул он вперед, и такой стал новый-новый, сильный-сильный. И все учится, все читает, все наблюдает, все работает. Спокойный, одинокий, независимый, гордый бедняк, равнодушный к заработку, к условиям жизни, весь всегда в наплыве новой идеи и незримо плывущих перед глазами образов. Понятно, не все слова здесь на месте. Эрзи не был одиноким. Каждая его работа, конечно, была шагом вперед, но она не снимала созданные им раньше. Эрзи все время шел вперед, окружая себя все новыми образами, тем самым умножая свое могущество художника-борца. Имя его становилось популярным, а воздействие его творения на умы расширяло круг друзей. Будучи в Италии, Эрзи главным образом работал в мраморе. Все его портреты и групповые скульптуры поражали красотой, изяществом, мягкостью форм и огромной драматической экспрессией. Он весь был во власти больших идей и пламенных чувств. Итальянцы смотрят на чудеса, которые превращаются из глыбы мрамора под волшебным молотом Эрзи, и только рты разевают. «Вот это художник!» — писал Амфитеатров. Каррарский период творчества был удивительной порой увлеченной работой по мрамору. Произведения Эрзи этого времени отмечены монументально-реалистическим характером и совершенством самобытного стиля, присущего только ему одному. Он своим резцом высекал образы прямо из мрамора, без натурщиков и предварительной лепки из глины. Всех поражала широта его интересов, психологическая проникновенность во внутреннюю суть образа и умение вдохнуть в холодный материал движения жизни. «На днях, — писал Амфитеатров, — мы с посетившим меня Немировичем Данченко смотрели, как Эрзи работал над бюстом мальчика. Какая поэзия процесса этого мраморного творчества! Какая-то великая и чудная власть вызвать из каменной глыбы человека со всем его обликом, внешним и внутренним пламенем души, характером, мыслью, только без речи. Вот эта великая и чудная власть скульптора прослеживается во всех произведениях Каррарского периода. Иоанн Креститель, Братство, Агриппина, Мальчик с собачкой, Девочка, Спящая женщина с ребенком, Энергия и другие – и сказалось в пластическом выражении монументальных идей и в совершенстве внешней красоты формы. Эрзи всей душой рвался в Россию. Ему стало известно, что волна репрессий первой русской революции пошла на спад. Это сулило надежду на послабление преследований. Для Эрзи уже стало неоспоримым пребывание на чужой земле. И случай помог утолить жажду его души. Летом 1914 года он получил предложение от Алаторской городской думы возвратиться в Россию для участия в постройке организации музея его имени в городе Алатри. Но вместе с тем ему было бесконечно жаль оставлять свою мастерскую в Париже, в которой находилось полсотни его творений, и которые вот теперь не мог с собой увезти на родину. Эти произведения составляли заметную часть творческой жизни – и по отзывам придирчивых и требовательных художественных критиков Франции и других стран, могли бы явиться достойным украшением многих известных галерей изобразительного искусства мира. Жаль было оставлять и Марту, преданную ему всей душой и помогавшую, как только могла, украсить его аскетическую жизнь. Но в душе Эрзи теплилась надежда, что он снова вернется в Париж, как только представится случай, и встретит Марту, которая вот теперь оставалась в мастерской жить и охранять его произведения. Эрзи со смутными надеждами и потаенным страхом въезжал на родную землю, где его как художника знали мало, тогда как в сознании всего цивилизованного мира утвердилось мнение, что Эрзи – самый яркий и самобытный художник современности, обладающий высокой поэзией мраморного творчества, дарящий всем людям Земли жизненно-пластические концепции своего разума и огонь своей неукротимой души, рвущийся в царство свободного труда. Выезд Эрзи из-за границы совершился в трудных условиях, так как совпадал с прямой подготовкой Первой мировой войны. В автобиографии скульптор пишет, в обычной своей лаконичной манере, довольно четко передавая тревожную обстановку. «В начале 1914 года из Специи через Геную я выехал в Париж. Парижские друзья дали маршрут, где и как переехать границу. Посадили в поезд. На одной германской станции меня высадили. Я стоял растерянный. Вот подошел другой поезд, бросает мой багаж в вагон, и меня грубо вталкивают туда же. На одной из маленьких станций меня выталкивают. Жду. Много людей. Подходит поезд с маленькими открытыми вагонами, с деревянными сиденьями. Всем приказывают сесть в эти вагоны. Поезд шел малонаселенными полями. Вдали виден лес. Вблизи леса поезд остановился. Нас высадили и указали, куда идти. Встретили человека, заговорили по-русски, повернули в сторону и пришли в деревню. Наутро пришел пограничник и повел без каких-либо препятствий в сторону России. В России я попал не в Москву, а в Петербург».